Глава 16. Депутат. Мне было совершенно непонятно поведение этой девушки. Я, значит, полночи проторчал под дверью полоумной Анжелы, не выспался, с утра организовал ремонт и договорился с руководством райотдела, а она нос воротила. Знаете, Олимпиада Вениаминовна, вообще-то воспитанные люди за подобное спасибо говорят. А вы, значит, от меня ждете особых благодарностей? Я-то думала, что все от чистого депутатского сердца. Да что же это такое? В какой момент своей жизни я решил помочь этой несносной особе? Так и подмывало свернуть все работы и велеть ребятам ехать на базу. Какое счастье, что я, в отличие от истеричной участковой, не вел себя как 15-летний подросток. Поэтому лишь промолчал и просто отдал флешку. Та сразу напряглась. Компромат на меня, что ли, собрали? Нет, ну с ней совершенно невозможно иметь дела. За каждым поворотом и словом она подозревала подставу. Сдерживая раздражение, процедил. Результат моего ночного бдения. Та, если и удивилась, то виду не подала. Молча взяла черный прямоугольник и спросила. Не поймали? Ну, хоть надежда прозвучала в вопросе, а то я уж думал, что человек совсем безэмоциональный. А тут прямо-таки с чувством, с толком, с расстановкой. Ответил. К сожалению, нет. Та тяжко вздохнула. Ну, не маленькая же, должна понимать, что если под дверью сидит кто-то невдалеке, то смысл лезть. Поинтересовался. А я там разве не для того, чтобы спугнуть неудачного маньяка? Да нет, конечно. Такие люди сейчас, если поймут, что есть наблюдение, то они затаятся или сменят тактику. Хорошо еще этаж не низкий, а то наверняка бы в окно кидать стали. Отмахнулась она. Удивился. Ну, я-то не особо прятался в таком случае. Принес рыболовный стул, шезлонг, ноутбук. Сидел себе, работал. Обучение одно наконец-то начал по госзакупкам. Нет, конечно, Олимпиада меня предупреждала, что надо быть более скрытным. Но какой смысл? Там все равно негде прятаться. У вас такие познания в способах закидывания фекалий в жилое помещение? Поработайте с моё в полиции на этой должности, еще и не в таких вещах специалистом станете. Буркнула она. Дальше развернулась и пошла по направлению к строителям. Размашистым шагом направился за ней. Собирался оставить осмотр и освещение хода стройки за собой, но не успел. Липа взяла узды правления в свои хрупкие руки. И вот уже через полчаса я с удивлением обнаружил у нее достаточно обширные познания в ремонтной сфере, весьма приличные. Было интересно наблюдать за невысокой и деловитой девушкой, которая со всей серьезностью отказывалась от инсталляции в туалете, так как здесь вода чересчур жесткая, и кто ее потом чинить будет. Аргумент в виде фильтров не принимался. «Вы знаете, как часто с нашим качеством их менять придется? Я что, похожа на миллионершу? Мне сюда максимум сеточки грубой очистки купить, которые самой промывать можно». Слушал ее и понимал, откуда ноги растут. Мы тут с руководителем их тыловой службы все обошли, но мужчина мало того, что вообще не был в курсе, что здесь и как, так еще и несколько раз уточнил у меня, тот ли опорный пункт я собрался ремонтировать. Да его же все равно починят, а вот у нас в отделе есть места на самом виду у граждан. Ага, преимущественно кабинеты больших начальников и фасады зданий. Нет уж, объяснил назойливому человеку, что возле моего дома я каждый день вижу вот это. Пришел обратиться с просьбой, а тут ни света, ни ремонта. Тараканы и грибок с плесенью. А что пришел? Так местные активистки пожаловались, что участковая тут работает хорошая, а им даже присесть негде. Я же не первый год работал. Да, может, корочка у меня и свежая, но зато опыта хватало. Да и очень удачно на прошлом мероприятии я познакомился с начальником тыловой службы области и спросил, как у них тут дела обстоят. Ему с утра и позвонил, обрисовав картину. А то еще подумали бы, что я позарился на вот эту вот. К слову, сегодня девушка была в юбке, рубашке и куртке сверху. Выглядела как воробей, но теперь в черных тапочках мягких. Снова растрепанная, явно не выспавшаяся. Ела какую-то булку, запивая ее кефиром, хотя уже обед почти. И тут, в один из моментов осмотра, я услышал, как натужно заурчал ее живот. Она покраснела, а я уже и сам знал, что делать дальше. Вот же бедовая.